Глава 13. Виктор Викторович Половинкин разложил перед Маргаритой ворох бумаг. Вот письменные показания сотрудницы ЗАГСа, в которых она собственноручно подтверждает, что нечаянно ввела в заблуждение Хельгу Ким, дав ей заведомо ложный адрес. Кстати, в этом конверте все деньги, которые Хельга ей заплатила. Вот новый точный адрес, где сейчас пребывает ее сын Александр. Только не надо на меня так смотреть. Никакие меры физического воздействия я к этой даме не применял, упаси бог, себе дороже. Так просто, внятно и доходчиво объяснил ей статьи нашего Уголовного кодекса. Разумеется, с конфискацией. А потом еще напомнил ей, кто именно является соучредителем нашего сыскного бюро. Как видишь, подействовало. Марго потянулась за трубкой телефона. «Не надо», угадав ход ее мыслей, произнес Половинкин. Он посмотрел на дорогие наручные часы. «Именно сейчас наш Таисий уже подъезжает к поселку, но я боюсь, что она уже опоздала, и намного». Крулевский еще раз внимательно перечитала все документы, аккуратно подшила их в папку, с минуту помолчала и затем спросила. «Виктор Викторович, а не устроить ли нам приятную встречу с господином Свантессоном?» Она повертела в руках папку. Вопросов к этому господину скопилось уже немало. Ежели наш любимый следственный комитет не видит повода для личного знакомства, то мы вынуждены провести это рандеву исключительно самостоятельно. А в это самое время Седой готовился к новому раунду переговоров. Он сидел в уютном кафе и в очередной раз перечитывал многочисленные документы, предоставленные ему противоборствующими сторонами. Он почти утвердился во мнении, что Гриб и стоящие за ним люди хотят за бесценок или вообще бесплатно прибрать к рукам бизнес-философа. Значит, ему следует принять сторону потерпевшего. Но не станет ли такое решение началом новой криминальной войны, в которой погибнут пусть и не совсем невинные, но все же люди? А если вынести противоположное решение, то как тогда быть со своей совестью? А есть ли она у него, совесть? Осталась ли? И вообще, в каких единицах она измеряется? В чем мерило совести? Много совести или мало, как это определить? За этими размышлениями он и не заметил, как к его столику подбежал мальчуган, молча положил перед ним флешку и мгновенно исчез. Альфред неохотно достал из сумки небольшой планшет, включил и вставил в него неожиданный подарок. Из динамика донесся голос его бывшего телохранителя. Тот рассказывал кому-то о злополучном дне, когда умерла Ольга. Не помня себя от ярости, Яков вырвал флешку из гнезда, бросил на стол солидную купюру и быстрым шагом вышел на улицу. Сердце бешено колотилось. В голове одна за другой всплывали картины того дня. Он кричит на Ольгу, бьет ее по лицу, а она, вытирая тыльной стороной ладони кровь, смеется ему в лицо и рассказывает о том, что этот поганый ментяра зовет ее замуж, и что Сашка не его сын, и вообще она его больше видеть не хочет, и что место ему за решеткой, и она этому обязательно поспособствует, причем в самое ближайшее время. Чем и как он ее тогда ударил, Седой не помнил. Убивать Ольгу он точно не хотел. Так уж, само собой получилось. Ноги, вне зависимости от головы, привели его в отель. По привычке он достал приборчик и стал обходить номер. Новых жучков не было. А вот пулевое отверстие в окне появилось. Седой устало опустился на стул. Впервые в жизни он не знал, что делать. В этом городе был один единственный человек, который реально мог ему помочь. Но просить помощи у этого человека было выше его сил. Так и просидев на стуле до утра, он в конце концов набрал номер. «Офис Силуянова. С кем имею честь говорить?» Хорошо поставленным секретарским голосом ответила трубка. «Нет, его нет. И сегодня не будет. Генеральный директор в отъезде. Что ему передать? Говорите, я все запишу».